Глава первая. Прибытие в лагерь. Василиса проснулась от резкого толчка. Ее силой выбросило вперед, и она больно стукнулась лбом обо что-то твердое. «Доброе утро!» — сказал кто-то у нее над ухом. «Любишь ты поспать!» «Сколько времени?» — сонно спросила девочка. «Почти 10!» Потирая ушибленное место, Василиса поморгала, после чего изо всех сил вытаращила глаза, пытаясь окончательно прогнать сон. И только тогда заметила рядом белую стриженную голову Лёшки. Мальчик выглядел серьезным, но в его светло-серых глазах, окруженных бледными ресницами, притаились смешинки. Они ехали в автобусе. Слышался мерный шум мотора, машину то и дело встряхивало на неровностях дороги. Оказывается, Василиса при падении ударилась о спинку кресла, и мальчик в наушниках, сидевший перед ней, сердито оглянулся. «Простите», — сказала ему Василиса, но тот не услышал, вновь погрузившись в прослушивание музыкальных треков. Тогда она обратилась к другу. «Как мы здесь очутились?» Лёшка широко, как только мог, в пределах тесного пространства между креслами, развел руками. «А я знаю, мол». Василиса внимательно осмотрела его лицо. На скуле алела ссадина, след от удара Норта. «Если бы я знал», — ответил он, испытующе глядя на подругу. «Но сейчас мы точно направляемся в лагерь. Я даже спрашивал у ребят, что происходит. Они еще посмеялись. Говорят, с неба свалился, что ли?» «Так, значит...» Василиса лихорадочно боролась с бессознательным желанием оставить Эфлару в стране снов. «Все на самом деле было?» «Что было, это факт!» Губы Лёшки расползались в улыбке. Ситуация начинала его забавлять. «Но что именно?» «Я так и не понял. Может, кстати, расскажешь? Ехать далеко. Как минимум час». Василиса медленно отвернула край рукава. Тонкой полосой сверкнул золотой браслет. Маленький черный циферблат с золотыми цифрами и крохотными стрелками казался вполне обычным. Не дать не взять обыкновенные часы. «Что это?» — Лёшка с любопытством взглянул на ее запястье. «Подарок отца?» «Матери», — зло ответила Василиса, и мальчик примолк. В салоне автобуса работал телевизор, но никто его не смотрел. Гул веселых и взбудораженных голосов полностью заглушал звук фильма. У Василисы возникло такое чувство, будто ее сознание раздвоилось. С одной стороны выстроились в ряд школа, гимнастика и такая желанная поездка в летний лагерь. С другой — часовой мир и новые друзья. Ник, Диана, Фэш. «А остальные где? Не знаешь?» — вновь спросила она. «Те, кто был в часовом круге?» Лёшка пожал плечами. «Без малейшего понятия». Василиса осмотрелась, напряженно вглядываясь в незнакомые лица. Ребята весело галдели, обсуждая прошлогодние приключения в лагере. Компания на задних сиденьях играла в карты, шумно комментируя действия друг друга. Какая-то коротко стриженная девочка читала книгу, многие надели наушники и слушали музыку, но никого из часовщиков не было видно. «А может, нас вернули в прошлое?» — предположила Василиса. «Взяли да изменили ветку вероятности». «Чего?» «Но мы с тобой раньше собирались в лагерь?» Василиса взволнованно вздохнула. «Нас вернули в прошлое, и все. На Эфларе умеют управлять временем». «Бред какой-то!» — недоверчиво протянул Лёшка. «И не было никакого часового... Погоди, а где же мой ключ?» Но ее рука уже нащупала в боковом кармане джинсов стальной зубок. Некоторое время девочка молчала, глубоко задумавшись. Лёшка не мешал, лишь изредка косо поглядывал. «Ничего не понимаю», — наконец сдалась она. «Василиса!» — осторожным шепотом произнес мальчик и немного наклонился к ней. «А у тебя и вправду крылья есть?» «Скорее всего», — кивнула та. «Видишь ли, в чем дело? Моя мать оказалась феей, а отец — высшим духом». «О-о-о!» — с умным видом протянул Лёшка, поудобнее усаживаясь в кресле. Но по его лицу было видно, что он вообще ничего не понял. «А что? Феи существуют?» — спросил он. «Еще как», — подтвердила Василиса. «И феи, и люты, и целая страна часовщиков, людей, занимающихся часодейством. Чем-чем? Эй, Леха! Неожиданно громко крикнул кто-то с задних рядов. Иди к нам! У нас четвертого игрока не хватает! Василиса обернулась. Кричал огненно-рыжий парень. На его черной майке красовался огромный красный череп со скрещенными костями. «Позже!» — отмахнулся Лёшка. «Это Серега из нашей команды, один из старших», — пояснил он Василисе. «Наверняка вожатым будет, потому что ему скоро 17 стукнет». «Да он же с дамой разговаривает», — ухмыльнулся смуглый, похожий на Ника мальчишка. «Ему не до нас сейчас». «Ты смотри, приедем в лагерь, никаких свиданий», — продолжил Серега, озорно блеснув глазами. «Только тренировки, жесткий график». «У меня тоже будут тренировки», — рассердилась Василиса. «Не обращай внимания», — сказал Лёшка, и его щеки порозовели. «Они всегда так». «Я и не обращаю». «Покраснели-то как!» Компания загоготала на разные голоса. Но так как Василиса с Лёшкой не реагировали на насмешки, а четвертый игрок все-таки нашелся в виде худого белоголового парня, ребята оставили их в покое и занялись игрой. «Слушай, ты мне хоть что-нибудь разъяснишь?» — опять пристал с расспросами Лёшка. «Например, что за фрукт этот Марк, а?» Василиса медлила. Во-первых, она не знала, с чего начать. Да и не очень хотелось заново переживать произошедшее, пусть и в воспоминаниях. Ну, кроме некоторых приятных моментов. И потом исчезновение новых друзей ее очень расстроило. А что, если она их больше никогда не увидит? «Я, между прочим, из-за тебя кое-что пережил», — глухо произнес Лёшка. «На меня напали толпой, связали, да еще и... Извини, но твоего брата как встречу пристукну на месте. Подло бить лежачего, да еще и связанного». Вспомнив об этом, мальчик сжал кулаки до белых костяшек. «Да, интересно, куда все они делись?» — машинально поддакнула Василиса, не расслышав укоров друга. «Может, в других автобусах?» — вздохнул Лёшка, немного обиженный ее невниманием. «За нашим штук 5 таких же». «Ага». «В этом много ребят из моей команды, а твои гимнасты наверняка где-то позади едут». «Ага. И я ничего не понимаю». Лёшка почесал нос и скривился. Василисе стало неловко. «Хорошо», — решилась она. «Я тебе расскажу все по порядку, но только не перебивай». Поразмыслив, девочка начала рассказ с праздника в отцовском доме, где она познакомилась с ненавистной Еленой Мартиновой и ее любимчиком Марком. Как ни странно, больше всего Лёшку заинтересовал фокус с расширившимся пространством гостиной. Но как только он услышал, что Марк угрожал Василисе и даже чуть не сломал ей пальцы в первую встречу, то вновь нахмурил брови. «Ну, если я доберусь до него, — процедил Лёшка, — то все ему припомню. И твоему брату тоже. Не надо!» — тут же испугалась Василиса. «Ты же видел, какой это мерзкий тип. Тебе с ним лучше не связываться. За Марком стоят могущественные часодеи, очень опасные. Я надеюсь, что его из часового круга закинуло на другой край света, например, в Арктику». «Было бы неплохо», — мрачно согласился друг. «Хотя белых медведей жалко. И вообще, его я точно не боюсь». К недоумению Василисы, семейное испытание на часовые степени не произвело на Лёшку большого эффекта. А вот побег из дома вызвал бурю эмоций. «Молодец!» — восхищенно произнес он. «А я тебе сразу говорил, выбирайся ты из этого дурацкого дома! Извини, но семейка у тебя... Кстати, ты еще ни слова не сказала об отце. Как он тебя встретил?» Лёшка смотрел так требовательно, что Василиса тут же сдалась. Она говорила медленно, заново переживая злосчастную встречу с отцом, его пощечину, ехидный взгляд Норта и заточение в холодном сарае. «Вот гад!» — изумленно прокомментировал друг. «Кучу лет не вспоминал о тебе и, пожалуйста, ударил! Да он просто ненормальный!» Вновь пережив то сильное и неприятное потрясение, Василиса решила сменить тему и принялась рассказывать о встрече с Ником и Фэшем. Намеренно пропустив историю о нападении триуглов, она долго описывала путешествие по воздушному замку и, забегая вперед, красочно и в подробностях описала ратушу и лазарь. Собравшись с духом, она рассказала о черных крыльях Фэша. Лёшка воспринял новость спокойно. Он же видел крылья у Василисы. «Там у всех есть крылья?» — уточнил он. «Нет, только у высших часовщиков. Или часовщиков высшего круга. Как-то так». «Значит, там ты вроде как избранная?» Лёшка недоверчиво прищурился. «Сам ты избранный!» — спылила Василиса. «Будешь меня подкалывать, ничего больше не скажу!» «Откуда мне знать?» — пожал плечами друг. «Я бы ни за что не поверил, если бы не видел у тебя. Слушай, а покажешь потом, как летаешь?» «Если вспомню, как это делается», — буркнула девочка. Она сама себе не хотела признаваться, что немножко гордится тем, что она теперь часовщица, и у нее есть настоящие крылья, и пусть она почти ничего не умеет, зато у нее высшая степень часодейства. Смутившись, Василиса быстро отогнала от себя глупые мысли. Не очень-то радушно ее приняли эти эфларцы. А Фэш так вообще сначала в открытую насмехался над ней. И чтобы стать действительно хорошей часовщицей, ей придется долго-долго заниматься. Решительно тряхнув головой, Василиса принялась рассказывать о коварном плане Нортона-старшего по поводу Лазарева, отца Ника, о собрании родосвета, вынесении приговора и страшном наказании. Вспомнив, как Лазарева состарили с помощью часодейства, она снова ужаснулась, да и Лёшка принял всю историю очень близко к сердцу. «Вот гад!» — процедил он. «Твой папаша — настоящий подлец!» Василиса промолчала. На душе заскребли кошки. Она вспомнила свой бой с Еленой Мартиновой и вмешательство отца. «Нет», — сказал тогда Нортон-старший. Он не позволил Елене совершить злодеяние. Защитил дочь. Чтобы отвлечься, девочка принялась рассказывать о Черноводе, прекрасном замке над морем, о тронной зале с удивительной мозаикой, о бассейне с русалками и зеленой комнате. Но вместе с этим пришлось рассказать о побеге из отцовского замка и о том, как девчонка Маришка зачесовала. «Это как?» — не понял Лёшка. «Убила?» «Сначала я тоже так подумала». Вспоминая об этом ужасном событии, Василиса прерывисто вздохнула. Но оказалось, что после зачесования человека можно спасти. Ника вырвали из его временного коридора, а потом поставили на место. Василиса осеклась. «Елена что-то говорила об этом. Да, тех, в ком течет духовная кровь, уже не спасешь. Тех, кого называют полудухами. Главное, что теперь с ним все хорошо», — торопливо продолжила она. «Его спас отец, а еще Ник стал часовщиком, как давно мечтал». «Так любой может стать часовщиком». «Нет, далеко не каждый», — покачала головой Василиса. «Наоборот, это крайне трудно, но так случилось, что на посвящении феи предложили исполнить любое мое желание, и я попросила их дать Нику часовую степень». «О-о-о!» — протянул Лёшка. И вдруг смущенно спросил. «А за меня ты могла бы словечко замолвить?» «Ты хотел бы стать часовщиком?» — изумилась Василиса. «Ну да», — кивнул Лёшка, смутившись еще больше. «Ведь это же так интересно — летать, колдовать, часовать», — рассеянно поправила девочка. Василису очень удивило поведение друга. Едва узнав о часодейном мире, он тут же загорелся идеей стать часовщиком, а вот она столько времени не решалась. Впрочем, Лёшка не знает еще, насколько серьезная штука — это часодейство. Оно дает знание тайных законов, дает власть и небывалую ответственность. И наверняка портит характер. Вспомнив о Фэше, Василиса про себя усмехнулась. Еще в первую их встречу Ник говорил, что все часовщики немного чокнутые. «Да ладно, я пошутил!» Лёшка по-своему истолковал ее молчание. «И что дальше было?» Больше не останавливаясь на деталях, девочка коротко рассказала о фее Диане, пришедшей на помощь во время побега из Черновода, о ночи в лесу, о музыкально-танцевальных соревнованиях, чарованиях в долине фей. Все больше воодушевляясь, она говорила и говорила. О часовом посвящении и загадочных цветах старочасах, о Селестине, фее светлого образа, и Мендере, фее темных мыслей, о первом полете, о постоянном недоверии Фэша и, наконец, о своем похищении и Марке, выманившем у нее с помощью угроз рубиновый ключ, подаренный феями. «Дальше ты знаешь. У меня неожиданно обнаружился черный ключ. Самый таинственный из семи», — закончила Василиса. Лёшка некоторое время молчал, наморщив лоб. Между тем, в автобусе царило радостное волнение. Водитель объявил, что они все скоро прибудут в лагерь. Многие из ребят прилипли носами к окнам, но по обеим сторонам дороги продолжали бежать, сливаясь в единую стену, высокие и ровные сосны. Василиса первой нарушила затянувшееся молчание. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» «По всему выходит очень загадочная история», — отозвался Лёшка. И вдруг спросил: «Слушай, ну а Фэш этот, Драгоций, ты ему доверяешь? Тебе не кажется, что он тоже хочет тебе навредить?» «Зачем?» — искренне изумилась Василиса. «Он, в общем-то, неплохой парень, только...» «Злой, жестокий, нервный и заносчивый», — завершил за нее Лёшка. Василиса не ответила, сраженная столь правдивым портретом хозяина Сребра-ключа. «Он лучший друг Ника, а вот ему я доверяю всецело», — твердо произнесла она. Лёшка нарочито громко фыркнул, как знаешь, мол. Наконец, впереди показались большие кованные ворота с деревянной вывеской «Вершина». Василиса выходила из автобуса чуть ли не последней. Она оглянулась по сторонам, но знакомых лиц не увидела. Даже Лёшка, и тот вдруг куда-то исчез. Что же делать дальше? У нее с собой ничего нет, даже зубной щетки. Предвкушая неприятное объяснение с дирекцией лагеря, девочка поежилась. И вдруг ее озарило. Надо же найти Ольгу Михайловну. Любимая тренерша поможет во всем разобраться. «Василиска, смотри-ка!» Рядом возник Лёшка. Он со счастливой улыбкой передал ей новенький рюкзак. Небольшой, синего цвета, отстроченный белой нитью, с металлическими застежками на карманах. «Это не мое», — Василиса с большим сожалением оглядела рюкзак. «Вещь хорошая, фирменная». «Между прочим, его только что водитель вынес из багажного отделения. Кто здесь Огнева?» — кричит. «Я ей говорю, давайте передам». «И представляешь, тут же отдал. А у меня, смотри, какой, а? Новый. Прямо из магазина. Смотри, даже ценник есть. А вот вещи в нем все мои. Чудеса, да?» Василиса присела на корточки, медленно открыла клапан, потянула за шнурок. Внутри аккуратной стопочкой лежали две пары джинсов, несколько цветных футболок, в отдельном пакете зубная щетка и паста, почему-то детская с дракончиком на боку, нераспечатанное мыло, кроссовки. В самом низу, сложенный в четверо, лежал ее старый рюкзачок. Обычно Василиса брала его на тренировки. А рядом с ним маленькая записная книжка в знакомой потрепанной обложке. Василиса вытаращила глаза. Как здесь очутился этот старый блокнот? Ведь он остался в квартире у Марты Михайловны. Вспомнив о бабушке, девочка почувствовала угрызение совести. Несмотря на то, что опекунша имела кучу странностей, например, собирала вокруг себя десятки кошек, все же она вырастила ее и особо не обижала. Василиса дала себе крепкое обещание навестить Марту Михайловну, как только представится возможность. Пока что следовало разобраться со своими проблемами. Как они с Лёшкой оказались в этом лагере, кто дал им вещи и... «Как здесь очутился мой дневник?» — задумчиво спросила Василиса, листая страницы. «У тебя есть дневник?» — удивился Лёшка. «Был в детстве», — краснея ответила девочка. «Да и я там больше задачи решала, примеры. Так, блокнот». «Это же глупо», — снисходительно заметил Лёшка. «А вдруг кто-то прочитает?» «Обойдется». Василиса спрятала книжку обратно в рюкзак. «А дневники ведутся для того, чтобы навести порядок в мыслях. Написал то, что тебя волнует, и сразу стало легче на душе». «Мысли надо держать в голове», — назидательно сказал мальчик и в подтверждение дотронулся пальцем до виска. «Никто не залезет и не узнает». «Сильно сомневаюсь», — пробормотала Василиса, но друг ее не услышал. Перекрывая гул голосов, по лесу пронесся крик. «Молодежь, внимание! Кому от 13 до 16 лет, ко мне! И быстро, а то останетесь без обеда!» Кричал тот самый Серега в черной майке с красным черепом, еще в автобусе, предлагавший Лёшке играть в карты. Рядом с парнем стояла высокая и очень худая девушка с грустным и напряженным лицом. На ее курносом носу, густо усыпанном веснушками, чудом держались огромные круглые очки в массивной оправе. В В руках она держала большую толстую тетрадь, похожую на классный журнал, и записывала в нее фамилии приехавших. Очевидно, к этому делу вожатая относилась крайне серьезно. На ее широком лбу пролегла глубокая морщинка, а губы от усердия сжались в тонкую линию. «Вот, что я говорил!» — шепнул Лешка на ухо Василисе. «Наш Серега вожатый, давай скорее к нему, а то, если места не останется, к малолеткам запишут. У малышни строгий распорядок дня, но главное, и много чего нельзя». «Чего нельзя?» — не поняла Василиса. В отличие от Лёшки, почти каждое лето отдыхавшего в летних лагерях, она-то первый раз попала в подобное место, поэтому для нее все гласные и негласные правила, понятные для старожилов, были в новинку. «Похода с ночевкой не будет, купаться в речке нельзя», — начал перечислять Лёшка, не забывая расталкивать сверстников, чтобы пробиться поближе к Серёге. «На завтрак манную кашу дают, с медом. Его передернуло от омерзения. «И в большой игре только старшие отряды участвуют, первый и второй, потому что в третий детей 7 лет принимают». «В какой такой игре?» Василиса еле поспевала за другом. «О, Рознев, иди сюда!» Наконец рыжий вожатый заметил их усилия. «И подружку свою тащи! Эй, а ну расступились! Рыжих принимаем без очереди!» Подмигнул он Василисе. «Тебе сколько стукнуло? Запишись у Риты!» «Ей через 3 недели будет 13», тут же сказал Лёшка. Вожатая поглядела на девочку с прохладцей. «Записываю в 3-й отряд». Василиса жутко испугалась, ведь только что Лёшка очень живо расписал ей ужасные перспективы пребывания в малышовом отряде. «Скажите, пожалуйста, можно ли мне во 2-й отряд?» Как можно жалобнее попросила она. «Нет! Мы так хотим попасть в 1 отряд! Мы с детства дружим!» — конючил Лёшка, но Рита неумолимо покачала головой. «Не положено!» Василиса расстроилась. Перед глазами замелькали тарелки с манной кашей и куча ревущих малышей над ними. Но Серёжка мгновенно спас положение. «Маргарита Сергеевна!» — душевно произнес он, приобнимая вожатую за плечи. «Да что вы так строги в самом деле? Друзья с детства, всегда вместе, неразлучны, пусть идут в 1 отряд. Если они вам лично не нравятся, так давайте их в 1-й определим, к самым старшим, потом сами в 3-й сбегут. А так и вправду, что им с малышами делать?» «Ну уж нет, пусть будет 2-й, ближе к правилам», — сказала Рита, покраснев. Кажется, мягкий голос Сереги действовал на нее неким волшебным образом. Василиса с Лёшкой получили по регистрационному бланку с печатью и пошли с другими мальчишками и девчонками по широкой аллее мимо череды одинаковых треугольных домиков. Отстояв небольшую очередь в административный корпус, в обмен на свои бумажки ребята получили у дежурной ключи от домиков 13 и 21. «Класс!» — удовлетворенно произнес Лёшка. «Мы будем жить почти рядом, наши дома напротив!» «А сколько в таком домике мест?» Василиса с любопытством осмотрела ближайшую треугольную крышу. 4-5, — ответил друг и торопливо добавил. «Ну, я пошел устраиваться. Скоро подойду. Или ты приходи, если быстрее справишься. Пойдем на обед. Не знаю, как тебе, а мне очень есть хочется». Дверь в домик номер 13 была приоткрыта. Изнутри доносились веселые девичьи голоса. Василиса взбежала на крыльцо по небольшой скрипучей лестнице и смело шагнула внутрь, на пушистый коврик. Как же она удивилась, когда увидела своих соседок. На кроватях, расположенных у самых дверей, сидели друг напротив друга Даша и Маша, девочки из спортивной группы по гимнастике. Вытаращив голубые глазищи, они с удивлением взирали на Василису. Она же в который раз поразилась их сходству. Даша и Маша не были сестрами, но казались похожими, словно близняшки. Даже выражение лиц у них было одинаковое. «Привет!» Храбро поздоровалась новоприбывшая. «Приветик!» Василиса не знала, как себя с ними вести, потому что Даша и Маша входили в стайку подружек Инги, высокой белобрысой девицы, ее заклятого врага. Но девочки, загадочно переглянувшись, сами начали разговор. Они рассказали, что Ольга Михайловна не смогла поехать, что-то со здоровьем приключилось. Сейчас тренер чувствует себя хорошо, но доктора не разрешили ехать в лагерь. Нервы с детьми портить. У Василисы от тревожной догадки часто забилось сердце. Строгая, но добрая тренер была единственным взрослым человеком, который связывал девочку с ее прошлым, со Сталой. И вдруг... «Она много о тебе спрашивала», — доверительно сообщила Даша, а Маша тут же дополнила. «На тренировках ты не появлялась, и Ольга все переживала, приедешь ли в лагерь. Кстати, а где ты пропадала столько времени?» «На море ездила», — ляпнула Василиса первое, что пришло в голову. Тем более частично это было правдой. «А-а-а!» Девочки явно не удовлетворились столь коротким ответом, но расспрашивать больше не стали. Немного поболтав с ними о тренировках и загадочной болезни тренера, она и гриппом-то никогда не болела, Василиса заняла свободную кровать, стоявшую возле самого окна. Быстренько запихнув все вещи в тумбочку, она переоделась в майку и спортивные шорты из чудо-рюкзака. Одежда была подобрана идеально, и кроссовки подошли замечательно. Василиса даже попрыгала в них. Отлично! Небольшое окно их домика выходило прямо на высокий решетчатый забор, почти заслонявший собою вид на густой непроходимый лес. Но, прикинув на глаз высоту забора, Василиса поняла, что через него реально перелезть. Конечно, ночью идти в лес страшновато, но можно попробовать выбраться рано утром. Раздумывая над этим, Василиса зачесала свои длинные волосы в тугой хвост, как на тренировке, и довольно оглядела себя в маленькое квадратное зеркало, висевшее тут же над тумбочкой. «А здесь кто будет?» Она кивнула на соседнюю с ней кровать, на которой лежала ярко-красная спортивная сумка и большой бумажный пакет с логотипом известной марки одежды. Даша и Маша как-то странно переглянулись, но ответить не успели. Послышался знакомый переливчатый свист. Это Лёшка вызывал на улицу. Василиса решила не тратить время на дальнейшие разговоры и стремглав кинулась наружу. Но в дверях ее ожидало препятствие в виде Инги, тащившей за собой чемодан на колесиках. Громкий визг длинноногой едва не оглушил всех, а Василиса даже прикрыла руками уши. Вскоре визг перешел в изумленное «О-о-о!» и, наконец, прекратился. «Только не ты!» произнесли они одновременно, но Инга со злостью, а Василиса обреченно. Маша и Даша с интересом выглядывали из-за двери, наблюдая за развитием событий. «Значит, рыжая, ты все-таки приехала!» Светло-голубые глаза Инги зло прищурились, превратившись в две ледяные щелки. «Как видишь», — пожала плечами Василиса. «Она уже пришла в себя. Дай пройти». Как ни странно, Инга тут же посторонилась. «Я пойду к вожатой!» — крикнула она вдогонку Василисе. «И попрошу тебя куда-нибудь выселить, хотя бы в спортзал!» «Вот и отлично!» — ответила Таня, оборачиваясь. «Буду еще лучше тренироваться!» Инга издала нечто похожее на рык разозленного животного, и Василиса, не выдержав, расплылась в широкой улыбке. «Ты чего такая счастливая?» — подозрительно спросил Лёшка, лишь завидев подругу. «В моем домике будет жить Инга». «Нашла повод для радости», — с удивлением хмыкнул он. Василиса беспечно махнула рукой. «Не переживай, Дылда собирается кому-то пожаловаться, чтобы ее переселили в другой домик». «Лучше вообще в другой лагерь». «Да, это было бы неплохо». «У меня тоже нарисовалась проблемка». Лёшка глубоко вздохнул. «Проблемка по имени Верка. В лагерь приехала моя сестра», — ответил он на изумленный взгляд Василисы. «Она в третьем отряде, но...» «У тебя есть сестра? Откуда?» «Троюродная. Ей недавно 10 стукнуло. Только что мама звонила и первым делом попросила, чтобы я за ней присматривал». «Представляешь?» — мальчик понизил голос. «Родители совершенно не удивились, что я им ответил. Спросили только, когда ехал. Будто я вообще не пропадал. Ты не знаешь, какой сегодня день?» Не дожидаясь ответа, Лёшка метнулся в сторону и тут же поймал какого-то мальчишку за шиворот. «Пацан, какое сегодня число?» 20-е, пролепетал несчастный и, как только был отпущен, умчался по аллее. «Этого не может быть», — потрясенно сказала Василиса. «Получается, мы целую неделю пропадали неизвестно где? И все-таки куда же делись остальные?» «Поменьше о них думай, а то объявится в самый неподходящий момент, еще пожалеем. В любом случае, я тебя одну не оставлю. Только вот сестра на голову свалилась. Весь отдых к чертям катится». «Да ладно, присмотрим за малышкой». Василиса улыбнулась. «И правда, ну что тут такого?» «Малышка? Ты ее не знаешь», — убитым голосом продолжил Лешка. Такой вредины белый свет давно не видывал. Не переживай, разберемся. К Василисе вернулось хорошее настроение. Что у нас по плану? Обед! Лешка радостно ухмыльнулся. Видишь то большое желтое здание слева от стадиона? И вдруг подмигнул. Давай кто быстрее! Они сорвались с места одновременно, однако до распахнутых настежь дверей столовой Василиса добежала первой. Впрочем, Лёшка ничуть не расстроился. Демонстративно обогнав подругу, он первым уселся за стол у самого окна. На столе уже стояли тарелки с борщом и блюда с аппетитно пахнущими пампушками, натертыми чесноком. «Отлично!» Лёшка в радостном предвкушении потер руки. «Второй нам позже принесут. В этом лагере все на раздаточных столиках привозят». Василиса быстро расправилась со своей порцией и в ожидании второго блюда разглядывала ребят, все прибывающих и прибывающих в столовую. Она вдруг увидела Мишу из спортивной школы и приветливо помахала ему рукой. «Ты почему на тренировки не ходила?» — крикнул тот. У Василисы был готов ответ. «На море ездила!» Лёшка фыркнул прямо в тарелку с борщом, чуть не расплескав его на стол. «Ничего себе поездочка!» — ухмыльнулся он. «Там есть море. Я даже купалась в нем». Василиса в задумчивости заложила прядку волос за ухо. Конечно, вряд ли их побег с Фэшем из замка Черновод можно назвать купанием. Не выдержав, она приподнялась и, перегнувшись через стол, шепнула другу на ухо, чтобы никто не слышал. «Как ты думаешь, где остальные ключники? Может, их разбросало по всей планете, а? А вдруг они плохо приземлились?» «На мой взгляд, это было бы лучше всего», — так же тихо ответил Лёшка. «Но что-то мне подсказывает, все не так просто. К примеру, этот Марк. Такие точно не пропадают». Он мстительно сощурился. Василиса хотела продолжить тему, но тут к ним подвезли передвижной столик, и ребята примолкли. Две улыбающиеся девушки в поварских колпаках быстро и ловко подали им второе — картофельное пюре с большой котлетой и свекольный салат. А еще поставили перед каждым по стакану апельсинового сока, после чего покатили свой столик дальше. «Фу, ненавижу свеклу!» — наморщил нос Лёшка. — И пюре жидкое. Съем только котлету. — Надо подкрепиться, — возразила Василиса. — Ешь все. Мало ли что может случиться с нами уже сегодня. — После своей поездки на море ты стала мрачнее смотреть на жизнь. Отдать тебе картошку? Я что-то не очень хочу есть. — Не, — отмахнулась девочка. — Честно говоря, тоже нет аппетита. Очень волнуюсь, что же случилось с ними. Где сейчас Ник с Дианой? Фэш, ты и остальные куда-то подевались. Мы держались за руки, а потом... Потом я проснулась. У меня было точно так же, — кивнул Лёшка. Василиса сглотнула подступивший к горлу комок и высказала то, что ее так тревожило. А если с ними случилось что-то нехорошее, а? А вдруг они погибли? Нет, нет, нет. Она решительно помотала головой из стороны в сторону. «Этого не может быть, но они могли попасть в беду и теперь нуждаются в нашей помощи». «Не уверен», — возразил Лёшка. «Как я уже говорил, такие просто так не пропадают. Если бы не твой браслет с часами, я вообще подумал бы, что мне все это приснилось». Василису такое заявление разозлило. «Нет, не приснилось!» — выпалила она и даже ладонью по столу стукнула, заставив бедную посуду подпрыгнуть на месте. «Все было на самом деле», — добавила она немного тише. «Слишком много всего случилось. И даже наоборот, то, что мы сейчас находимся в обычном летнем лагере, мне кажется больше похожим на сон». Лёшка озадаченно почесал затылок. По всему было видно, что он пребывает в большом сомнении. И вдруг он подскочил. «Послушай, ты же обещала показать, как летаешь. Тогда и узнаем правду, приснилось нам или нет». Василиса закатила глаза к потолку. Ну как объяснить Лёшке, что часовой мир и Флары очень даже реален, ведь она пережила там много самых необыкновенных приключений? «Ладно», — решила она, — «я покажу тебе, как летаю. Правда, у меня пока еще не очень получается». Просияв, мальчик быстро закивал, всем своим видом показывая, что поверит любому, даже самому крохотному часодейству. Они быстро выпили сок, отнесли грязную посуду в специально отведенный для этой цели угол и побежали в главный корпус смотреть расписание. Все тренировки начинались после тихого часа, поэтому у них было еще много свободного времени, но Лёшка хлопнул по плечу какой-то мальчишка из его группы и сообщил, что у них начинается общее собрание команды. «Я могу немного опоздать», — рассудил Лёшка. «Все равно обед еще не кончился». Для демонстрации Василисиных способностей выбрали неприметное место за одним из домиков, возле самого газона, в густых зарослях орешника, чудом пробившегося из леса через забор на территорию лагеря. Девочка закрыла глаза и раскинула руки в стороны, словно собиралась показывать акробатический элемент. Она глубоко вздохнула, представила, как молния с браслета бежит по рукам, переходит на лопатки, вспыхивает огненным цветком. Надо всего лишь произнести числовое имя. Василек. И ничего не произошло. На лице Лёшки читалось неприкрытое разочарование, но он молчал, только переминался с ноги на ногу. Василиса попробовала еще и еще, и все же крылья никак не хотели появляться. Отчаявшись, она попыталась вызвать часовую стрелу, но браслет на ее руке даже не шевельнулся. «Значит, не работает», — вынес приговор Лёшка. «А может, нас просто вернули на Асталу?» — ужаснулась Василиса. «А если ее отец успел вмешаться и каким-нибудь хитрым часодейством выбросил свою дочь из часового круга? Неужели она больше никогда не увидит веселого, добродушного Ника, всегда спокойную и уверенную в себе фею Диану и даже ворчуна Фэша?» Ее сердце будто проткнула игла. Чувство тоски стало настолько острым, что хотелось взвыть от отчаяния. Значит, отцу удалось переместить ее домой. На какое-то время она останется здесь, в летнем лагере, пока остальные будут искать алый цвет, чтобы спасти эфларский мир. Ну да, что может сделать начинающая часовщица против законов времени? Даже часовую стрелу вызвать не может. «Но черный ключ все-таки остался у меня», — сказала сама себе Василиса. «Если они взяли и переместили нас домой, то почему его не забрали?» «Я не знаю», — тихо произнес Лешка. «Ладно, я пошел к своим. Ты это, не переживай, ладно? У тебя тоже скоро тренировка. Давай после встретимся и все обсудим». В спортивном зале собралось около 30 человек. Многих ребят Василиса не знала. Из школьных знакомых были только Инга со Светой, с ними она работала в общей показательной программе, Даша и Маша, близняшки, и Миша, как всегда усевшийся в сторонке. Тренер еще не пришел, девочки вяло переговаривались между собой, мальчишки затеяли играть в футбол. Только Миша сидел на лавке и делал вид, что растягивается. «Что случилось с Ольгой Михайловной?» Присаживаясь рядом, спросила у него Василиса. «О, привет! Ольга попала в больницу!» — охотно начал рассказ мальчик. Василиса мгновенно изменилась в лице, и он торопливо заверил. «Не волнуйся, с ней все в порядке. Врачи прописали отдых и никаких волнений. И в лагерь запретили ехать. Конечно, наша Ольга расстроилась, да и ребята тоже». Тренера, способного заменить Ольгу Михайловну, так и не нашли. Зато пришел парень из футбольной команды и назначил Ингу как самую старшую проводить тренировку. В результате Василиса почти все занятие пробегала кругами по залу. Дылде показалось, что на разминке она халявила. Василиса не сопротивлялась. На бегу хорошо думается, а в голове скопилось столько сложных мыслей. Больше всего ее волновало, куда пропали все ключники и что же на самом деле случилось с Ольгой Михайловной. Насчет тренерши следовало непременно спросить у отца, но как это сделать? Черная королева говорила, будто стальной зубок Василисы — желанная добыча для многих, в том числе и для Нортона-старшего. Значит, отец рано или поздно придет. А вот и фларцы могли застрять где-нибудь между мирами и измерениями. Василиса читала в какой-то фантастической книге, что подобное вполне может случиться. Конечно, не стоило настолько доверять вымыслу, но ведь в жизни всякое может произойти. И она сама тому яркий пример. На ужин подали творожную запеканку с медом. Лёшка, который ненавидел мед, тут же отказался от своей порции, зато съел все булочки. Он ни слова не сказал о неудачном часодействии подруги, и Василиса была ему за это благодарна. Вечером, по случаю первого дня в лагере, был большой фейерверк. Темное вечернее небо вдруг озарилось яркими огненными цветами, волшебными спиралями, фонтанами золотых звезд. Ребята орали от восторга, и громче всех — Василиса с Лёшкой. После фейерверка на специально обустроенной площадке поставили мангалы и принялись жарить шашлыки из куриного филе, молодой картошки и помидоров. Рядом, прямо на стадионе, Серега с другими вожатыми привели невесть откуда взявшихся барабанщиков и под звуки там-тамов устроили дикие африканские танцы под открытым небом. Вскоре к ним присоединился почти весь лагерь. К вечеру Василиса напрочь забыла об Эфларе и ключниках. Только добравшись до подушки, она со счастливой, усталой улыбкой провалилась в сон. Она не видела, как пришла Инга. Рассерженная и недовольная, вожатая отказалась переселять кого-либо куда-либо, посоветовав самой Инге стать добрее и терпимее к друзьям. Вскоре домик затих, и кто-то из близняшек тоненько засвистел носом. Посреди ночи Василиса проснулась. Вначале она даже не поняла, где находится. В комнате царил полумрак, а на потолке, прямо над ее кроватью, бегали тревожные голубые огоньки. Вдруг, осознав, что она сама является источником этого странного света, Василиса вскочила. И правда, от ее ладоней шел слабый мерцающий свет. Она сомкнула их лодочкой и быстро развела в стороны. За пальцами потянулся знакомый шлейф из миниатюрных цифр. Да это же часовой флёр! От радости сердце Василисы совершило сальто. Значит, это ей не приснилось, она все-таки часовщица и сможет летать. Окно по случаю июньской жары было распахнуто настежь. Быстро натянув майку и шорты, Василиса забралась на подоконник и бесшумно соскочила на мягкую траву. Чтобы не быть замеченной, она пригнулась и побежала между домиками к стадиону. В попыхах она забыла надеть кроссовки, и на асфальтированной дорожке ее босые ступни начали колоть острые камешки. Но ничего, если все получится, обувь ей не понадобится. Лагерь спал. Ни в одном из домиков не светился огонек лампы, только луна, прикрывшись рваным облачным покрывалом, наблюдала за одинокой человеческой фигуркой. Василиса раскинула руки в стороны и произнесла шепотом числовое имя. «Василек!» В тот же момент послышался тихий шелест крыльев за спиной. Девочка взмахнула ими, сделала несколько шагов, взмахнула сильнее, еще сильнее и взлетела. Она летала так просто и свободно, словно с самого детства каждый день парила в воздухе. Полет дарил ощущение радости и легкости. Это было очень, очень здорово. Василиса полетала над домиками, сделала круг над стадионом, пристально вглядываясь вглубь лагерных аллей, не подсматривает ли кто, и, решившись, перемахнула через забор. Пугая Василису над кронами лесных деревьев, то и дело вспархивали ночные птицы. Покружив еще немного, девочка решила приземлиться на самую верхушку сосны. Веточки казались очень тонкими, но крепкими. Василиса без труда уцепилась за ствол, пахнущий смоляной хвоей, и, балансируя на босых ногах, прислушалась. Где-то вновь прозвучало всполошенное угуканье совы. То и дело слышались сонные вскрикивания, таинственные стуки и скрипы. Лунный диск закатился за небольшую тучку, и небо стало намного темнее. Василиса взмахнула крыльями и оттолкнулась от ветки, соскользнула, но не упала, тут же выровняв траекторию полета. Зависнув над лесными кронами, она всматривалась вдаль, где почти у самого горизонта горели огни ночного города. Интересно, сколько лететь до него? Наверняка очень долго, но и спать как-то совсем не хотелось. Мелькнула шальная мысль. А что, если полетать немного между девятиэтажками? Вряд ли ее кто-то заметит. Да и невидимой можно стать в любой момент, произнести свое числовое имя и прикрыться крыльями. Если хорошо рассчитать время, то можно успеть вернуться до утра. Василиса не хотела признаваться самой себе, что ей просто хочется полетать подольше, чтобы поверить окончательно. Часодейство ей не приснилось, не привиделось. Увлеченная этой мыслью, Она не заметила, что лес, окружавший лагерь, закончился. Перед ней раскинулась широкая, быстротечная река. Василиса немного устала, поэтому решила сделать передышку. Река казалась неглубокой, но ее водяной поток, яростно рвущийся по камням, не внушал доверия. Вброд такую речку ни за что не перейти. И вот тогда случилось непредвиденное. Завывая и свистя, пронесся острый сухой ветер, ударил по лицу, вскружил волосы, закрутился воронкой и пропал. Испугавшись, Василиса присела на берегу, чтобы зачерпнуть немного воды и вытереть вспотевший лоб. Но тут же ахнула от изумления. Река превратилась в тонкое ажурное кружево из водяных струек, словно к ней прикоснулись волшебным морозным посохом. Стало тихо-тихо. Василиса вскочила, но ее движение замедлилось, как будто она вдруг превратилась в 90-летнюю старуху, медленно разгибающую под тяжестью лет спину. Неужели время остановилось? Понимая, что это может означать, Василиса сделала невероятное усилие, чтобы оглянуться. Сердце забилось в груди маленькой испуганной птичкой. К ней по берегу шел человек. Его темная фигура в ореоле серого тумана казалась расплывчатой, будто бы не до конца проявившейся из другого мира. Василиса ощутила, как липкий страх поднимается изнутри и быстро движется к самому горлу. Но она справилась с собой. Ее рука уже держала часовую стрелу. «Кто вы?» — тихо спросила девочка, но посреди абсолютного безмолвия ее голос прозвучал неестественно громко. Человек не ответил. Он шел медленным, размеренным шагом и вскоре остановился прямо перед ней. Длинные черные волосы обрамляли его лицо без каких-либо черт. Пустое серое пятно. «Кто вы такой?» — вновь прошептала Василиса. Попятившись, она залезла в остановившуюся во времени реку, и вода плотно сомкнулась вокруг ее щиколоток. Казалось, будто ноги увязли в цементе. Ощущение было неприятным до омерзения, но выбраться на берег девочка не могла. Дорогу загораживал страшный человек в темном плаще. И вдруг незнакомец заговорил. «Отдай стальной зубок». Он шагнул к ней, и девочка отпрянула назад. Даже если бы она хотела, то не могла бы отдать черноключ этому человеку. Таинственная часодейная вещь осталась в домике номер 13. Василиса попятилась изо всех сил, стараясь отдалиться от страшного человека, явно желавшего ей зла. В его руке она увидела часовую стрелу, блеснувшую тонким лучом в лунном свете. Он уже заносил ее над головой, но Василиса успела первой. Она размахнулась, словно танцевала с обычной гимнастической лентой и неожиданно послала вперед мощную огненную спираль. Это действие так ошеломило саму Василису, что, замешкавшись, она чуть не выронила свое оружие. Правда, ее противник без труда отразил атаку, но и нападать не спешил. Василиса приготовилась запустить еще одну спираль, как вдруг у темной фигуры появилась тень. Кто-то незаметно возник за его спиной и, обхватив руками за горло, начал сдавливать медленно и неумолимо. Человек захрипел, пытаясь вырваться из смертоносной хватки, из последних сил рванулся в бок и, закрутившись в густой молочно-серой дымке, пропал. «Возвращайся назад!» — прошипела тень. Махнула рукой и тоже исчезла. И тут вернулся привычный мир, мгновенно закружив Василису в бурном водовороте реки. Она вскрикнуть не успела, как уже неслась по течению, барахтаясь в очень холодной, просто-таки ледяной воде, сводящей мышцы ног до судорог. На втором или третьем повороте извилистой реки Василисе удалось кое-как выбраться на берег. Она стояла на четвереньках, кашляя, отплевываясь и жадно вдыхая ртом в воздух. Крылья безнадежно намокли, поэтому теперь о полете мечтать не приходилось. Придется возвращаться домой пешком. Сквозь ночь, прямиком через леса и овраги по неизвестным тропинкам. Разгоняя темноту, из облаков показался сияющий лунный блин. Однако холодный безликий свет не мог согреть дрожавшую от холода девочку. Неожиданно у самого ее лица вспыхнул огонек. Василиса от испуга метнулась в сторону, но, споткнувшись о корягу, упала, при этом сильно ободрав колено. Крохотный лепесток пламени сделал круг над ее головой. Еще один. После чего устремился вперед в самую чащу деревьев, казавшихся даже с очень близкого расстояния непроницаемым заслоном. Неужели огонек указывал дорогу? Василиса решила, что терять ей нечего. Если будет сама искать путь в лагерь, то непременно заблудится. Чтобы поспевать за своим молчаливым проводником, девочке приходилось бежать. И вскоре она согрелась. А как же Василиса обрадовалась, когда огонек вывел ее к самому забору? Правда, перелезть через него оказалось довольно сложно. Так и норовя выскользнуть из-под пальцев, металлическая сетка шаталась и скрежетала так громко, будто решила перебудить весь лагерь. Как только девочка оказалась на территории лагеря, огонек бесследно растворился в воздухе. Но Василисе не было до него дела. Ей пришлось бегать туда-сюда, чтобы поскорее высушить крылья, иначе они просто не могли исчезнуть. Наконец, ей удалось это сделать. Когда она вскарабкалась на подоконник своего домика, край неба над лесом давно посветлел. Девочка глянула на часы. 4:45. Она юркнула под одеяло и, затаив дыхание, прислушалась. К счастью, соседки мирно досматривали сны, а кто-то из них даже похрапывал. Сделав глубокий облегченный вдох, Василиса дала себе крепкое обещание. Больше никогда не гулять в лесу ночью.